Поиски смысла жизни. Сиддхартха решил отправиться учиться к отшельникам, но у него не хватало решимости объявить об этом отцу и жене. Боялся он, что уговоры и слезы их помешают ему привести в исполнение свое намерение. Сиддхартха поведал свое намерение одному только любимому и верному своему слуге Чанне. И как-то ночью, когда дома все спали, сел на коня и отправился вместе с Чанной к границе своих владений. Там Сиддхартха снял свое богатое платье, надел простую одежду, остриг волосы, отдал Чанне свою лошадь и одежды, простился с ним и скрылся в лесу. С тех пор началась новая жизнь Сиддхартхи – жизнь учения. Сиддхартха отправился к брахману Калами. Этот отшельник был последователем одного из древнейших мудрецов Индии – Капилы. Учение этого мудреца сводилось к тому, что в мире нет души, а все состоит из телесного – материи, которая постоянно меняется. Есть материя – семя. Из семени вырастает дерево. Дерево погибает. Но это только так кажется нам, что оно погибает. То, из чего состояло дерево, не погибает, а обращается в землю, и соки земли снова входят в новое дерево. И так далее без конца. Материал, из которого состоит все в мире, не погибает, а только постоянно изменяется. Но сначала этот материал, из которого состоит вся Вселенная, не изменялся, а находился в неразвившемся состоянии и был в равновесии. Как только нарушилось равновесие, так неразвившийся и изменяющийся материал Вселенной начал изменяться, начал получать различные формы. Таким образом явилась отделенность этого материала, началась как бы отдельная жизнь всякой формы. И человека, и зверя, и дерева, и звезды, и всякого живого и неживого вещества во Вселенной. После того, как материал стал обособленным или личным, в нем стало проявляться пять сущностей тонких, и им соответствовало пять сущностей грубых. Эти пять сущностей – первое – звук тонкое и эфир грубое, второе – осязание и воздух. Третье – цвет и огонь. Четвертое – вкус и вода. Пятое – обоняние и земля. Человеку только кажется, что он есть то, что он есть. На самом же деле он кусок природы, этого всемирного материала, который постоянно изменяется. И в человеке, как и во всем во Вселенной, тоже есть эти пять сущностей. И тонкие сущности называются манас, а соответствующие им грубые – чувствами. Слух, осязание, зрение, вкус, обоняние. Когда человек, положим, видит красный цвет, это не значит, что красный цвет существует на самом деле. На самом деле в природе нет никаких различий. Есть один неизменный материал, из которого она состоит. Но человеку кажется, что он видит красный цвет, потому что тонкая сущность человека, манас, получила впечатление от грубой сущности, чувство зрения, и сделала такое разделение материала Вселенной. Если бы тонкая сущность, манас, скрывающаяся за грубой, зрением, не произвела разделение материала Вселенной, человек не почувствовал бы красного цвета. Как часть всего материала Вселенной, человек изменяется. Одно время он может быть человеком, другое время – животным, растением, камнем и так далее. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы остановить эти вечные изменения. А это может быть только тогда, когда он узнает, от чего происходят изменения – то есть, когда он узнает, что для этого надо стремиться к первоначальному состоянию материи, равновесию, небытию. А это может быть тогда, когда уничтожится сознательность и отделенность человека от остальной материи, то есть уничтожится сознание человеком своей отдельной личности. Это же может быть тогда, когда перестанут производить отделенность человека от прочей природы и его тонкие сущности – манас. Тогда станут нечувствительны и грубые сущности – чувства. Человек перестанет чувствовать, перестанет сознавать отделенность свою от природы и этим прекратит изменение материи, постоянные перевоплощения из одного существования в другое. Тогда настанет снова равновесие всего материала Вселенной. Для того, чтобы достигнуть этого высшего состояния, необходимо долгое изучение и самоуглубление, размышление. Путем глубочайшего самоуглубления и отвлечения от всего того, что дает пищу органам чувств, человек достигает, наконец, высочайшего состояния – Буддхи. Достигши этого состояния, человек обладает сверхъестественными силами и может совершать то, что кажется другим чудесным. Долго жил Сиддхартха около Каламы. Учась его мудрости, жил так, как учил Калама, в глубоком размышлении и самоуглублении. Но, наконец, увидел, что учение Каламы не объясняет ему настоящей жизни. К тому же здоровый ум Сиддхартхи не мог принять на веру того, что не проверил его разум. Не нашел Сиддхартха в этом учении и разрешении мучивших его вопросов о страдании, болезни и смерти. Не видя в учении Каламы разрешения этих вопросов, Сиддхартха через несколько лет отправился к другому мудрецу – Удраке Рамапутра. Удрака Рамапутра держался учения Патанджали. Оно было совершенно отлично от того учения, последователем которого был Калама. Удрака верил в то, что есть высшее начало – Брахма, создавший все в этом мире и устроивший такой порядок, какой в нем существует. Часть высшего существа – Брахмы, дух, находится в каждом человеке, и смысл жизни человека заключается в том, чтобы соединиться с Брахмой, слиться с этим высшим началом воедино. Делается это путем постепенных перевоплощений человека в новых существованиях. Существо, заключенное в человеке, постепенно переходит из одной формы жизни в другую. То, что сделал человек, никогда не пропадает, а всегда влияет на последующую жизнь человека. Что сделано в прежнем существовании человека, то влияет на жизнь его в новом существовании. Так, например, если человек согрешил, то переходит в низшую форму существования – в зверя, растение, камень и тому подобное. Или, бывший в низшей форме и совершив в ней добрые дела, он переходит в высшую форму жизни – человека и так далее. Это закон, которому подчиняется все существующее в этом мире, и закон этот называется карма. Брахма создал все в этом мире в известном порядке, и каждый должен исполнять свои обязанности для того, чтобы облегчить и возвысить свою карму. Брахма создал четыре разряда людей – благородных воинов, ученых-брахманов, земледельцев и рабов. Только тогда, когда каждый будет исполнять предназначенное ему, воин – уничтожать врагов, брахман – учить людей воле Брахмы, земледелец – добывать пропитание, а раб – служить всем, только тогда будет настоящий порядок на земле. И только тогда каждый ускорит соединение свое с Брахмой, а этим самым прекратит и дальнейшие свои перевоплощения в иных существованиях. Сиддхартха жил около Удраки и учился его учению, вникал в смысл священных преданий древности. Но дух его не был спокоен, он не был спокоен, он не был удовлетворен. Не было и в этом учении разрешения мучивших его вопросов. Он видел, что по этому учению все люди разные, что Бог предназначил одним более легкую долю, чем другим. Но Сиддхартха понимал, что вследствие этой разницы в положении людей только увеличивалось еще более страдание в мире, и что вместо того, чтобы содействовать избавлению от неизбежного зла, смерти, часть людей, воины, были предназначены к тому, чтобы убивать других. Видел Сиддхартха, что по этому учению вместо справедливости увеличивалась на земле несправедливость. Но больше всего не мог примириться Сиддхартха с тем, что учение это утверждает существование Бога, который устроил зло и несправедливость на земле. Сиддхартха, проживший долгое время около Удраки Рамапутры, ушел от него. Но в то же время до Сиддхартхи дошли слухи, что в лесах Урувилы спасаются 5 отшельников, один из которых был Каунданая. Отшельники раньше тоже учились у Удраки Рамапутры, но ушли от него, найдя верный путь жизни и спасения от зла мира. Сиддхартха отправился к ним. От этих отшельников Сиддхартха узнал, что все страдания, все зло в мире происходит от того, что есть у нас тело. Тело это обладает чувствами, чувства вызывают желания. А когда у нас рождаются желания, которых нельзя удовлетворить, то рождается и страдание от этого. И потому, чтобы не было страданий и зла в мире, надо освободиться от источника зла, от тела. Надо изнурять его и доводить до ничтожества. Тогда только человек испытывает блаженство и достигает святости. Впервые Сиддхартха нашел понятное для него объяснение страданий и средства освобождения от них. Он с радостью присоединился к этим 5 отшельникам и стал изнурять свое тело. Прошло 6 лет, как жил он в этом лесу в глубоком размышлении, изнуряя свое тело. Силы его падали. Часто от слабости впадал он в бессознательность, но смысл жизни не открылся еще ему вполне. Вместе со страшной слабостью тела он чувствовал, как слабеет и ум его. Чувствовал, как идет он к неизбежной смерти. Той смерти, которая все-таки казалась ему бессмысленной, значение которой он не мог разгадать. Как-то Сиддхартха купался в реке. От слабости ему сделалось дурно. Сиддхартха успел ухватиться за ветку и не утонуть. С величайшим трудом выполз он на берег. Но здесь ему опять стало дурно, и несколько часов пролежал он недвижимо, умирая от истощения. В это время проходила мимо него дочь пастуха Саджата. Она сжалилась над Сиддхартхой, привела его в чувство и накормила рисовым молоком. Придя в себя, подкрепившись пищей, Сиддхартха вдруг понял, что, истощая свое тело, он вместе с тем сознательно тушил в себе тот единственный светоч, который освещал ему все в мире, в жизни. Это разум. Сиддхартха понял, что пока он жив, ему не нужно отказываться от своего светоча разума, что верить можно только ему, что только разум может вывести на дорогу. А потому надо отказаться и от умышленного изнурения своего тела, когда разум не служит уже так хорошо. Сиддхартха стал лучше питаться и размышлять. Он успокоился и радовался, что одумался вовремя, веря, что разум выведет его на верный путь. Но как только Сиддхартха изменил свою жизнь, его товарищи-отшельники, относившиеся к нему с величайшим почтением, увидав, что он изменил свою жизнь, отказался от изнурения тела, отнеслись к нему с презрением и негодованием и покинули его. Сиддхартха остался один, но теперь он не приходил в отчаяние. Разум говорил ему, что путь избавления от страданий и смерти близок.